Глава 11. Боль накрыла не сразу. Сначала было тепло, тупое, расплывчатое, будто тело еще не поняло, что с ним сделали. Я сидела на скамье у стены, опустив руки, и смотрела в пол. Пальцы дрожали, дыхание никак не хотело выравниваться. В ушах глухо отдавался ритм ударов, не моих, чужих, общих, как будто зал продолжал жить своей жизнью, не замечая, что я из нее на секунду выпала. Кто-то бил по груше, кто-то ругался в полголоса, перематывая бинты. Мужчина на соседнем ринге объяснял подростку технику удара. Никто не смотрел в мою сторону. Никому не было дела. Мия стояла напротив, прислонившись плечом к канатам ринга. Пот медленно отстывал на коже, светлые волосы липли к вискам. Теперь в ней не было ни агрессии, ни желания проверять. Только усталость. — Ты быстро встаешь, — сказала она вдруг. Обычно новенькие лежат дольше. «Я не знала, что можно лежать», — ответила я. Девушка коротко усмехнулась. Я перевела взгляд на свои руки. Кожа на костяшках уже начинала наливаться жаром, обещая синяки. Все тело ныло, и в этом физическом дискомфорте вдруг стало проще говорить о неприятном, будто боль снаружи вытеснила ту, что сидела внутри. «За что твоего брата выгнали из школы?» Вопрос прозвучал слишком резко, но у меня не было времени ходить вокруг да около. Мия ответила не сразу. Она бросила полотенце на скамью, оперлась спиной о стену и скрестила руки. «Да я смотрю без прелюдий», — заметила она. «Как правило, начинают с... каким он был в детстве и все ли у него хорошо дома. Мне не нужна версия для сочувствия», — сказала я. «Мне нужна правда». Это сработало. «Не за драки», — сказала Мия наконец. Вернее, не только за них. Я подняла взгляд. «А за что тогда?» «За то, что он не умеет останавливаться», — ответила она просто. «В чем?» «Во всем», — отрезала Мия. «В его школе была девчонка», — продолжила она. «Они дружили. Ничего романтического, по крайней мере, не так, как это любят представлять. У нее были свои сложности, панические атаки, клиники, таблетки». Взрослые любили делать вид, что этого достаточно, чтобы не лезть глубже. У меня неприятно сжалось внутри. «И что сделал Марат?» Мия усмехнулась, коротко, без веселья. Он заметил ее. В этом-то и была ошибка. Она оперлась ладонями о канаты. Сначала он просто с ней говорил, был рядом, слушал, понимал. Ты знаешь, как он это умеет. Я прикусила губу. Я знала, знала, черт возьми. Он стал частью ее мира. Продолжила Мия. Тем, кто оказался ближе всех, кто замечал ее раньше других, кому она могла написать в любое время и быть уверенной, что он ответит, кто приходил тогда, когда все остальные предпочитали не видеть. А потом... Мия посмотрела на меня долго, слишком долго. А потом он решил, что может больше. Голос у нее стал жестче. Он начал лезть туда, куда его не звали. Говорить за нее, решать за нее. В какой-то момент ей стало хуже. Она перестала воспринимать реальность. Я сглотнула. Ее родители написали на Марата заявление. За что? За давление, за манипуляцию, за то, что он знал о ней слишком много и пользовался этим. В груди стало холодно. А что она сама говорила? Мия ответила не сразу. Только посмотрела на меня, внимательно, будто решая, сколько еще можно сказать. Она сказала, что он ее преследовал, давил, пугал. И это правда? — спросила я. Мия отвела взгляд. — Он не трогал ее так, как некоторые сплетничают, если ты об этом, — сказала она. — Он заботился о девчонке, но в итоге стал для нее всем, и это ускорило безумие. Она была слишком слабой, чтобы сопротивляться ему. Марат просто разрушил ее. Я сидела молча, чувствуя, как слова оседают внутри гранитным слоем. — Отец тогда все замял, — продолжила Мия. Перевел Марата в другую школу. Тихо, без шума. Он всегда думал, что проблема исчезнет, если поменять декорации. Я сидела, не двигаясь. Картина складывалась. Криво, болезненно, но уже не хаотично. «А теперь скажи», — медленно произнесла Мия, вглядываясь в мое лицо. «Зачем тебе все это?» Я колебалась секунду. Потом ответила предельно честно. «Потому что кто-то следит за мной, проникает в мой дом, оставляет записки, знает слишком много». Пауза. Я должна понять, способен ли Марат на это. Мия нахмурилась. Впервые, по-настоящему? Нет, сказала она резко. На такое нет. Она выпрямилась. Марат разрушает себя, иногда других. Но он не играет в страх. Если он хочет напугать, он скажет в лицо. Внутри что-то сжалось. «А ваш отец?» – прошептала я. «Он на такое способен?» Мия посмотрела в сторону ринга, где мужчина методично бил по мешку, будто стирая прошлое ударами. «Вот он способен на все», — сказала она тихо. «Он ломает каждого, кто встает на его пути, а если ты будешь с Маратом, он сломает и тебя». В зале ударили по груше, глухо, яростно. Мия откинулась от канатов и взяла полотенце. Разговор был окончен, по крайней мере, для нее. «Помни, что уходить нужно вовремя», — бросила она уже через плечо. «Иногда это спасает жизнь». Я стала сидеть, чувствуя, как ее слова врезаются глубже, чем удар. Не как предупреждение, как инструкция по выживанию. Когда я вышла из зала, вечер был еще более серым и плотным. Холодный воздух резко ударил в лицо, отрезляя и приводя в чувство. Я глубоко вдохнула и только тогда поняла, что все это время дышала коротко, поверхностно. Я прошла мимо гаражей, свернула во двор и почти сразу поймала это чувство. Не страх, нет, скорее напряженную настороженность, как у животного, которое еще не видит угрозу, но уже знает, что она где-то рядом. Я оглянулась. Никого. Фонарь моргал. Где-то хлопнула дверь, вдалеке смеялись. Обычные звуки. Обычный вечер. Но тело не верило. Плечи были подняты, пальцы сжаты, шаг ускорился сам собой. Звук шагов то появлялся, то исчезал, и я не могла понять, это мои или чужие. Я замедлилась. Сердце билось неровно, будто подстраивалось под чужой шаг. Я ловила отражения в витринах, в темных стеклах припаркованных машин, но каждый раз видела только себя, напряженную, со сведенной челюстью. «Ты просто накручиваешь», — сказала я себе. На перекрестке я резко остановилась, сделала вид, что поправляю ремень сумки, и снова оглянулась. Та же улица, та же пустота. И все равно ощущение не ушло. Оно было липким, навязчивым, давящим между лопаток. Я машинально сжала телефон в руке, будто он мог защитить. Я уже почти дошла до остановки, когда кто-то окликнул меня по имени. Я вздрогнула и резко обернулась. «Эй!» Саша стоял в паре метров с рюкзаком на одном плече, чуть запыхавшийся. «Ты чего тут? Я думал, ты уже давно дома?» «Я...» Слова нашлись не сразу. «Из зала шла, боксерского». Он поднял брови. «Серьезно?» Я пожала плечами, стараясь улыбнуться. «Иногда люди делают странные вещи». Он легко усмехнулся. «Это да. Мы пошли рядом, без спешки. Его шаги были ровными, спокойными. Не давили, не подстраивались под мои. И от этого вдруг стало легче. Небезопаснее. Просто тише внутри. Ты какая-то не здесь», сказал парень спустя минуту. «Все нормально?» «Устала», ответила я. И это была правда. Просто не вся. Саша кивнул, принимая. «Тогда хорошо, что я тебя встретил. А то у тебя вид такой, будто ты сейчас врежешься в первый же столб». Я хмыкнула. «Заботливый? Реалистичный», поправил он. «Мир вообще не очень дружелюбное место». Я посмотрела на него и впервые за вечер позволила себе не оглядываться назад. Рядом с Сашей не хотелось ждать удара. Он был обычным, живым, настоящим. «Спасибо», — сказала я вдруг, — «за компанию». Он чуть удивленно посмотрел на меня из-под очков. «Всегда пожалуйста, правда». Саша сел со мной на автобус и вышел на моей остановке. «Ты дрожишь», — сказал он вдруг. «Замерзла?» «Немного», — не стала врать я. Без лишних слов Саша снял свою кофту и протянул мне. «Возьми. Мне не холодно». Я замялась, но все же приняла. Ткань была теплой, пахла стиральным порошком и чем-то еще, привычным, домашним. От этого внутри неожиданно защемило. У подъезда Саша не остановился. «Я тебя провожу, мне несложно». Я не стала возражать. Дома было тепло и светло. Мама улыбнулась Саше, папа пожал ему руку, как будто они были знакомы 100 лет. Саша говорил вежливо, спокойно, чуть смущенно и так легко вписался в пространство, что мне стало странно, как быстро это произошло. Когда дверь за ним закрылась, я поймала себя на мысли, что впервые за вечер дышу ровно. А в это время через дорогу, в тени между домами, стоял Марат. Куртка расстегнута, руки в карманах, челюсть сжата до боли. Он видел, как она натягивает на себя чужую кофту, как смеется, тихо, устало, как идет рядом с другим. Марат не сдвинулся с места. Просто стоял и смотрел, как они заходят в ее подъезд. В груди поднималось знакомое, глухое, тяжелое, опасное. Не ревность, не обида, ярость, перемешанная с тоской. Та самая, от которой он всегда ломал себя и все вокруг. И в этот момент он понял, назад пути больше нет.